Страшный старик. Анджела Риччи, Джо Чанек и Мануэль Сильва надумали заглянуть к страшному старику. Старик этот жил совсем один в очень древнем доме на протянувшейся вдоль побережья водной улице и слыл чрезвычайно богатым и чрезвычайно немощным, что не могло не заинтересовать таких людей, как господа Риччи, Чанек и Сильва, ибо по роду занятий эти уважаемые джентльмены были грабителями. Жители Кингспорта с глубокой убежденностью рассказывают о страшном старике много такого, что обычно оберегает его от внимания джентльменов, вроде господина Риччи и его коллег, несмотря на явные свидетельства того, что где-то в затхлом ветхом жилище старика спрятано значительное состояние. Он и впрямь производит весьма странное впечатление, и считается, что в свое время он служил капитаном находивших в Индию клиперах, такой старый, что никто не помнит его молодым, и такой неразговорчивый, что лишь немногие знают его настоящее имя. Во дворике перед входом в свой ветхий дом он разместил странный набор больших камней, причудливо расставленных и разукрашенных так, что они кажутся идолами из загадочного восточного храма. Эти камни отпугивают мальчишек, чье любимое занятие — дразнить страшного старика из-за его длинных белых волос и бороды или пулять, чем попало в его маленькие окошки. Но есть и нечто, нагоняющее страх и на любопытных постарше, которые иногда прокрадываются к дому, чтобы заглянуть в пыльные окна. Эти болтают, будто в первом этаже посреди пустой комнаты расставлены на столе диковинные бутылки, и в каждой на веревочке подвешен наподобие маятника маленький кусочек свинца. Уверяют, что страшный старик разговаривает с этими бутылками, обращаясь к ним по именам: Джек, Меченый, Долговязый Том, Испанец Джо, Питерс и напарник Эллис, и что всякий раз, как он обращается к той или иной бутылке, маленький свинцовый маятник внутри нее явственно покачивается, словно в ответ. Те, кому довелось увидеть, как высокий, тощий, страшный старик ведет эти своеобразные беседы, никогда больше не подсматривали за ним. Но Анджело Риччи, Джо Чанек и Мануэль Сильва не были коренными кингспортцами, принадлежа к новому, разнородному племени чужаков, которому чужды магические ритмы традиций и уклада жизни Новой Англии. Они видели в страшном старике лишь нетвердо держащегося на ногах почти беззащитного седобородого старца с беспомощно трясущимися худыми и слабыми руками, неспособного передвигаться без узловатой трости. При этом они по-своему даже жалели одинокого, никем не любимого старика, которого люди сторонились, а собаки яростно облаивали. Но бизнес есть бизнес, и для грабителя-энтузиаста очень старый и очень слабый человек, не имеющий счета в банке, но оплачивающий в деревенской лавке свои скромные потребности испанскими золотыми и серебряными монетами, отчеканенными 2 века назад, сразу и соблазн, и вызов. Господа Риччи, Чанек и Сильва избрали для визита вечер 11 апреля. Господин Риччи и господин Сильва намеревались провести с несчастным старым джентльменом беседу, а господин Чанек дожидался их, предположительно с грузом металла, в крытом автомобиле на Корабельной улице, у ворот в высокой задней стене владений джентльмена, которому они нанесли визит. Желание избежать ненужных объяснений в случае внезапного вмешательства полиции склонило их запланировать тихое и скромное отбытие. Как было условлено заранее, трое искателей приключений отправились на дело порознь, чтобы впоследствии избежать каких бы то ни было дурных подозрений. Господа Риччи и Сильва встретились на водной улице у парадного входа во владение старика, и хотя им не понравился вид разукрашенных камней, освещаемых луной сквозь пустившие почки ветви корявых деревьев, причиной их беспокойства были вовсе не беспочвенные суеверия. Они опасались лишь, что попытки принудить страшного старика к беседе о припрятанном золоте и серебре могут оказаться делом малоприятным, ведь немолодые морские капитаны особенно упрямы и несговорчивы. И все же он был очень стар и немощен, а посетителей двое. Господа Риччи и Сильва весьма поднаторели в искусстве развязывать языки людям, не расположенным к общению, а крики слабого человека весьма почтенных лет легко заглушить. Подойдя к единственному освещенному окну, они услышали, как страшный старик, словно играющий ребенок, толкуется своими бутылками с маятниками. Надев маски, они вежливо постучали в потемневшую от непогоды дубовую дверь. На Корабельной улице господину Чанеку, беспокойно ерзавшему на сиденье крытого автомобиля у задней калитки владений страшного старика, ожидание казалось вечностью. Он был невероятно сердобольным, и его душу терзали ужасные крики, начавшие долетать из старинного дома почти сразу после урочного часа. А ведь он просил коллег обойтись с умилительно старым капитаном бережно. Он нервно следил за узкими дубовыми воротцами в высокой, увитой плющом каменной стене, то и дело поглядывая на часы и удивляясь задержке. Неужели старик умер, так и не открыв, где спрятано его сокровище, и потребовались тщательные поиски? Господину Чанаку не по душе было так долго ждать в темноте в этаком месте. Затем на дорожке за воротцами послышались мягкие шаги или постукивания. Тихо скрипнула отодвигаемая ржавая задвижка, и узкая тяжелая дверь отворилась внутрь. В бледном свете одинокого тусклого уличного фонаря ему пришлось напрячь глаза, чтобы разглядеть, что именно его коллеги выносят из зловещего дома, выступавшего из мрака совсем рядом. Но увиденное не оправдало его ожиданий, ибо коллег там не оказалось, только страшный старик. Он спокойно стоял, опираясь на узловатую трость, и гадко ухмылялся. Господин Чанек прежде никогда не обращал внимания на то, какого цвета глаза у этого человека. Теперь он увидел, что они желтые. В маленьких городках любое мелкое происшествие вызывает заметное волнение. Поэтому нет ничего удивительного в том, что жители Кингспорта всю весну и лето обсуждали принесенные приливом три неопознанных трупа, страшные и скромсанные, словно их рубили множеством сабель, и жестоко искалеченные, словно их топтало множество ног в жестоких сапогах. Кое-кто обсуждал и вовсе пустяки, брошенный на Корабельной улице автомобиль, или услышанные ночью теми из горожан, кто не спал, нечеловеческие крики, вероятно, какого-то приблудившегося зверя, или случайно залетевшей диковинной птицы. Но страшный старик не проявлял ни малейшего интереса к этим праздным пересудам. Он по природе был нелюдим, а когда человек стар и немощен, его нелюдимость усугубляется. Кроме того, столь дряхлому мореплавателю в незапамятную пору его юности – несомненно, приходилось становиться свидетелем гораздо более сенсационных событий.